Глава первая. Мирабелла. Внезапное появление на первой паре недавно погибшего жениха способно испортить самый идеальный день. Лучше способа не придумаешь. Сперва я не обращаю внимания на стук в дверь посреди занятия, однако сокурсники вдруг начинают шушукаться. С любопытством поднимаю голову от тетради и замираю с отвалившейся челюстью. Пытаюсь сморгнуть морок. Бесполезно. У входа в аудиторию стоит Марчелло Коста. Живой. Марчелло — новый глава семьи Коста. Марчелло, за которого меня решил выдать отец. Марчелло, похороненный 3 месяца назад. В голове у меня раздается истерический визг. Черт возьми, теперь он мне все испортит. «Чем могу помочь?» Слегка склонив голову к плечу и бросив взгляд на Марчелло поверх очков, спрашивает миссис Эдвардс. «Я Марчелло Коста. Только что к вам перевелся». Он подходит к преподавательнице с обычным своим уверенным видом и вручает ей записку. Могу поклясться, девчонки следят за ним во все глаза, и у каждой между ног становится влажно. Врать не буду, Марчелло — потрясающий самец. Такие в жизни встречаются нечасто. Я еще не пришла в себя, а он уже разворачивается к аудитории и встречается со мной взглядом. По его лицу растекается самоуверенная улыбка, и мой шок сменяется раздражением. «Какого хрена он здесь делает?» — шепчет мне на ухо София. Вероятно, на лицах у нас застыло одно и то же выражение. Мы обе в ужасе. София точно в курсе, что означает для меня воскрешение Марчелло. Оно ставит под угрозу мою дальнейшую учебу в Академии Секура. До того, как Марчелло убили, я считалась его будущей женой, верной спутницей жизни настоящего мафиози. Мне предназначено было засесть дома и рожать детей, и желательно мальчиков. Его же дело — жить полноценной жизнью, не иметь отказа ни в чем и ни в ком. В гробу я это видела. Я им не просто смазливая спутница для воскресного похода в храм. Семейному делу могу предложить никак не меньше, чем любой из сидящих в аудитории парней. Еще 5 лет назад Секура была школа исключительно для юношей. Теперь учиться в ней разрешили и девушкам. Но только с особого дозволения отца или мужа. По сути, получается, что мы можем развиваться лишь при милостивом согласии главы семьи, а иначе — выполняя роль жены и матери. Разумеется, у девушек в учебном плане не будет ни отмывания денег, ни подготовки к уличным схваткам, боже упаси. Не станут нас учить и взламыванию чужих компьютеров или ручной сборке бомб, а ведь парни в академии эти предметы осваивают. Что значит, мы хотим продвигаться по рангу наравне с ребятами? Куда продвигаться, если нам и самого низшего ранга никто не присвоил? Бесит такой подход. «Пожалуйста, садитесь», — предлагает миссис Эдвардс. Марчелло сканирует глазами аудиторию. Единственное незанятое место его не интересует. Он идет по проходу, останавливается у моей парты и бросает сидящему рядом со мной парню. «Выметайся». Я в кампусе всего несколько дней и даже не знаю, как зовут соседа. Однако, судя по яркой рыжей шевелюре, он наверняка из ирландской мафии. Ирландец окидывает Марчелло оценивающим взглядом, гадая, стоит ли связываться. Будь на месте рыжего кто-то с нашего восточного побережья, моего жениха послали бы подальше. Марчелло Коста тот еще гад. Если парнишка вздумает перечить, сегодня он ему вряд ли отомстит. Ни в аудитории, ни в кампусе у него шансов нет. Но в свое время точно найдет способ ударить побольнее. Видимо, ирландец мыслит в том же направлении. Быстро собирает манатки и пересаживается за пустую парту через несколько рядов. Марчелло опускается на освободившийся стул и ощупывает меня внимательным взглядом темных глаз. «Ну, чао, невеста!» Повезло ему. Академия Секура считается нейтральной территорией, иначе я задушила бы его на месте. Остальные ученики, заметив, как скрестились наши взгляды, переключаются на преподавателя. Никто не хочет попасть в разряд противников Марчелло. Только мне плевать. Одним своим существованием он едва не разрушил мою жизнь. Подобного больше не случится. Занятие продолжается, но Марчелло большую часть времени пялится на меня. Наконец звенит звонок. Я встаю, в спешке собираю вещи и вылетаю из аудитории ко всем чертям. А ведь сегодня ожидался такой волнующий, веселый день. Первый день учебы. Шаг навстречу новой жизни, которую я себе придумала. Теперь же прекрасное будущее вновь обращается в черную дыру, куда меня стремительно засасывает в соответствии с планами моего папочки и жениха. София ждет в коридоре. Но не успеваем мы пройти и пары метров, как Марчелло хватает меня за запястье и тащит обратно. «Все вон из класса», — спокойно говорит женишок, не отрывая от меня глаз. Даже не оглядывается, все ли прислушались к приказу. Знает, что прислушались. Засранец. Выдергиваю руку из его клешни и половчее забрасываю рюкзак на плечо. Думала, ты помер. Хм. Он подступает ближе и заправляет мне за ухо выбившийся локон длинных темных волос. Надеюсь, ты была в трауре, моя сладкая. Марчелло стоит почти вплотную. Все-таки хорош. До жути хорош. Волосы аккуратно подстрижены, короткая бородка ухожена, жгучие черные глаза обрамлены длинными ресницами. За такого большинство женщин пойдет даже на убийство. Марчелло высок, широкоплечий, мускулист. На нем сегодня школьная форма. Серые брюки, белая рубашка на пуговицах и галстук в тон моей юбочки в красную, зеленую, белую клетку. Пиджак, естественно, не надел. Как же, системе мы не подчиняемся. Черт, враг ведь, однако, на таком микроскопическом расстоянии производит просто неотразимое впечатление. Приходится напомнить себе. Этот человек хочет заманить меня в жизнь, которой я противлюсь всеми силами. Марчелло, я серьезно. Все считали, что... Он слегка склоняет голову к плечу, разглядывая мое лицо. Все да не все? Что ты хочешь сказать? Хмуро спрашиваю я. Дедушка знал, что я жив. На мгновение впадаю в ступор. Дед ведь присутствовал на похоронах. Говорил со мной. Еще вздыхал. Ох-охо, Марчелло умер совсем молодым. А ведь у вас могли бы народиться такие прекрасные ребятишки. Ваш союз, дескать, укрепил бы связи между семьями Коста и Лароса. Семья Марчелло контролирует северо-восток штатов, а Лароса — юго-восточные территории. Коста занимаются торговлей оружием, а мой клан — работает с фальшивомонетчиками и практикует рейдерские захваты. Объединение двух семей дало бы моему отцу больше власти, а Коста получили бы больше портов вдоль береговой линии. Прекрасная возможность для отгрузок оружия. И мой папаша имел бы взаимообразный процент с их барышей. Ничего не понимаю. Признаюсь, я сжимаю лямку рюкзака. Как насчет твоего отца? Он мертв или... Все ведь предполагали, что взорвавшаяся в машине бомба разнесла в клочья Сэма Коста вместе с сыном. Марчелло кивает, поджав губы. Отец погиб. Сочувствую тебе. Я искренне ему соболезную, хотя ненавижу его и ту роль, что он отводит мне в своей жизни. Меня, например, потеря отца просто сокрушила бы, а Марчелло всего-то 21. Готов ли он возглавить семью Коста? Он пожимает плечами и вновь задерживает на мне долгий взгляд, пока я не начинаю нервничать. «Ты вообще был в машине во время взрыва?» Оглядываю его стройное тело с головы до ног. Люди видели Марчелло у дверцы автомобиля, однако никто не заметил, чтобы он спасся. Хотя бы следы от ожогов у него должны быть. «Не похоже, что ты побывал в такой переделке». Он снова поджимает губы. «Ну да, но мы поговорим об этом позже». «Позже? Когда? Дождемся, пока подъедет твоя машина, чтобы отвезти меня домой? Даже не думай, Марчелло, из академии я не уеду». Я повышаю голос, вспоминая о распакованных еще на прошлой неделе сумках. То есть их сейчас соберут обратно и кинут в багажник лимузина, где меня будет ждать Марчелло, развалившись на заднем сиденье? Он снисходительно усмехается. «Я тут доказываю с пеной у рта, что хочу распоряжаться собственной жизнью, а ему мои заявления, похоже, кажутся не более чем женским капризом?» Женишок обводит глазами комнату и вновь упирается взглядом в меня. «Ладно, пока можешь остаться. За пределами академии нам обоим грозит опасность, пока я не разберусь, кто убил отца. Мы уже поняли, что бомбу активировали через компьютер, но еще не выяснили, кто ее подложил и кто написал программу для детонации. Боюсь, свое задание они выполнили не слишком умело». В глазах Марчелло зажигаются веселые искорки, хотя я открытым текстом пожалела, что он не подорвался вместе с папой. «Буду рад узнать тебя как можно ближе, Аморе. Мы ведь теперь не только однокурсники, но и соседи по общежитию». Я остаюсь спокойна, как танк, хотя мне смертельно хочется пнуть его по яйцам. Наше общежитие, Римхаус, рассчитано на студентов обоих полов. Правда, девушки и юноши занимают разные этажи. Но надо же как-то оберегать девичью добродетель, верно? Если Марчелло надеется ночью тайком проскользнуть ко мне в комнату, мое колено и его яйца точно встретятся. Нет, при иных обстоятельствах я не возражала бы против мужчины типа Марчелло в моей постели. Горячего, сильного парня, знающего, как не запутаться в твоем сладком месте. Одно смущает. Он уверен, что имеет полное право туда вторгнуться? Нет уж, простите. Извини, Марчелло, но считай, что мы официально расстались. Я за тебя не выйду. Похоже, он здорово озадачен. Проводит пальцем по моей щеке и осведомляется. Интересно, какие соображения по этому поводу у твоего отца? Открываю рот, однако осадить Марчелло не успеваю. Дверь аудитории распахивается настежь. Он в гневе вскидывает голову, и я вспоминаю. К этому человеку следует относиться с опаской. Впрочем, выражение лица Марчелло быстро меняется. Его жесткие черты смягчает улыбка. Обычный студент колледжа, не дать не взять спокойный, приветливый парень. В жизни не догадаешься, что он глава крупнейшей мафиозной семьи. Оборачиваюсь. Ах, вот оно что. В аудиторию вваливаются его двоюродный брат Джованни и пара самых близких дружков — Никола и Андреа. Судя по изумленным взглядам троицы, воскрешение Марчелло шокирует их не меньше моего. Начинаются объятия и похлопывания по спинам, а я тем временем протискиваюсь к выходу, однако не успеваю переступить порог. «Невеста?» — окликает меня Марчелло. Останавливаюсь и бросаю взгляд через плечо. Каждый раз вздрагиваю, когда он называет меня невестой. Все четверо смотрят в мою сторону. Что? Вечером продолжим. Я закатываю глаза и хлопаю дверью. Увы, вечно убегать от Марчелла я не смогу. Он знает, где меня искать.